Она не понимала, куда он клонит. «Так вот», — разъяснил он, наслаждаясь мщением, «прежде всего и мне, и вам придется сократить свои расходы. Пакт означает войну. Война означает повышение налогов. Требуя от народа более высоких налогов, мы, короли, обязаны сами показать пример самоотверженности. Поэтому, к глубокому сожалению, я вынужден попросить вас уменьшить ваш бюджет». Тонетта была ошарашена. Ей казалось, что, энергично вступившись за Америку, она всем доказала свою преданность делу народа, и что поэтому она скорее вправе увеличить свои расходы. Однако, поняв, что такая аргументация сейчас неуместна, она с великолепной решительностью заявила, что, конечно, готова пойти на любые жертвы ради интересов Франции и ослабления извечного врага. Луи сказал, что пока еще ничего не решено. Ответ Испании придет не раньше, чем через несколько недель. «Давая ей памятное обещание», — продолжал Луи, он не подумал, сколь затруднительное положение себя поставит. Теперь он связан не только обязательством перед ней, но и обязательством перед королем Испании. Он всесторонне обсудил этот случай со своим духовным отцом. Обещание, данное целому королевству, весомее, чем обещание, данное отдельному лицу. Если Испания не ответит ясным и безоговорочным «да», ему не миновать тяжелого нравственного конфликта. Он должен будет наедине с Богом и собственной совестью решить, который из двух путей лучше. Сейчас Тонетте стало еще яснее, чем прежде, какая-то азартная игра, высокая политика, где «да» далеко еще не означает «да». И она утвердилась в своем решении заставить этого тупого и злобного человека признать Соединенные Штаты и начать войну с Англией. В тот же день Вержен вызвал доктора Франклина на совещание. Не желая дать колеблющемуся Луи ни малейшего повода к отмене собственной санкции, он позаботился о строжайшей секретности переговоров. Эмиссары не были приглашены ни в его Версальскую, ни в его Парижскую официальную резиденцию. Их попросили явиться в Версаль в определенный час и на определенное место. Оттуда агент мосье Жерара отвез их в наемной карете в дом, находившийся на расстоянии около мили от Версаля. Там их уже ожидали граф Вержен и мосье де Жерар. Прежде всего министр сделал ряд частных замечаний. Он подчеркнул, что Франция не помышляет ни о какой завоевательной войне. Его молодой монарх не желает, чтобы американцы, будь то для себя или для Франции, захватили Канаду, и не желает расширять свои владения в Вест-Индии. Если он признает Соединенные Штаты и вступит в войну, то сделает это из чисто идеальных побуждений. Франклин попытался выжать из себя ответ на эти громкие фразы. Если бы Конгресс, сказал он, не был убежден в человеколюбии короля, он не послал бы своих эмиссаров в Париж. Вержен поклонился. Затем он торжественно заявил, что Королевский совет решил признать Соединенные Штаты и вступить с ними в переговоры. Однако, учитывая договоренность с Испанией, король вынужден отложить подписание пакта до тех пор, пока из Мадрида не сообщат, что Испания ничего против него не имеет. На мгновение стало очень тихо, затем Франклин спокойно сказал: «Мы благодарны вам, граф, за это весьма отрадное сообщение». Все поклонились. «Я должен еще раз напомнить вам, месье», — сказал Вержен, «что, не договорившись с Испанией, Франция не может сделать решающего шага, поэтому я убедительно прошу вас считать, что покамест наш союз находится в стадии становления и сохранять строжайшую тайну». «Это мы обещаем», — сказал Франклин. Когда эмиссары остались одни, Артур Ли принялся ворчать, что даже свое принципиальное согласие на договор французы связали с унизительным условием соблюдения тайны. «С нами опять обращаются здесь, как с ворами и заговорщиками», — шипел он. Однако эти кислые замечания не могли отравить радости обоим его коллегам. Встреча Вержена с американцами –